Глава 15. Триллер революции. Революционеров 50 лет следует отправлять к праотцам. События 1935-1938 годов, приведшие к тотальному уничтожению всей Ленинской партии, оставались величайшей загадкой правления Сталина, в том числе для самих жертв. Почему он с такой непостижимой жестокостью истребил подчинившуюся ему партию? Самое частое объяснение – ненормальность. Сталин был шизофреником. Доказательства обычно приводили таинственную историю. В 1927 году профессор Бехтерев был приглашен по поводу сухорукости Сталина, осмотрел вождя, будто бы установил тяжелую паранойю и рекомендовал немедленную отставку. И вскоре Москва уже хоронила знаменитого ученого. В августе 1989 года в помещении литературной газеты состоялся забавный консилиум психиатров. Ученые пытались ответить на вопрос, был ли Сталин душевно больным. Приглашена была и академик Бехтерева, дочь великого врача. Она, в частности, сказала о том, что Владимир Михайлович Бехтерев действительно оценил Сталина как параноика, сама я не знаю, а семья наша ничего не слышала. Так было покончено с очень популярной легендой. Кстати, на этом консилиуме было высказано несколько интересных мыслей. Корнетов, врач, вряд ли совместимы с болезнью его умение манипулировать кадрами, вербовать сторонников, вовремя атаковать противника. Левин, врач. В чем идеи Сталина были неадекватными, неправомерно доминирующими в его сознании, как это бывает с параноиками? Сталин — человек жестокий, без чувства жалости, прагматик. Обдумывая истребление Старой гвардии, Сталин наверняка посоветовался с двумя людьми, которые оказали на него наибольшее влияние — с Лениным и Троцким. В сочинениях Троцкого он смог получить исчерпывающий ответ от имени обоих учителей. Ленин не раз издевался над так называемыми «старыми большевиками» и даже говаривал, что революционеров в 50 лет следует отправлять к праотцам. В этой невеселой шутке была серьезная мысль. Каждое революционное поколение становится на известном рубеже препятствием к дальнейшему развитию той идеи, которую они вынесли на своих плечах. 17-й съезд окончательно убедил, они не дадут создать страну его мечты. Военный лагерь единомыслящих, подчиненный вождю, но только с такой страной можно было осуществить великую мечту, великую тайную мечту. Перед ним стояла грандиозная задача, единая послушная партия, задача, поставленная еще Ильичом. Практика показала, Ленин не выполнил ее до конца. Теперь Сталин приготовился ее выполнить. Кровавая чистка должна была разрешить еще одну проблему. Созданная им система базировалась на абсолютной власти партийных начальников. Но все это были профессиональные революционеры, мало понимавшие в технике и экономике. Ход индустриализации доказал их катастрофическую некомпетентность. В середине февраля 1937 года его выдвиженец, молодой инженер Георгий Маленков, ставший секретарем ЦК, написал докладную. Из нее следовало, среди секретарей обкомов низшее образование имеет 70%, среди секретарей райкомов и того больше 80%. Так что, говоря языком хозяина, кадровый вопрос стоял очень остро. Кроме того, за 20 лет у власти они сильно постарели, обросли семьями, родственниками, любовницами. Помню две характеристики партийных функционеров, поразившие меня у Молотова. Подразложились и проявили желание отдохнуть. В них явно звучал насмешливый голос самого хозяина. Полуграмотная, подразложившаяся верхушка, правлявшая желание отдохнуть, должна была освободить места для нового образованного, энергичного, выросшего при нем поколения. Но как избавиться от прежних соратников, не тратя много времени и безболезненно? В отставку? Это значит создать оппозицию. Расправа с кулаками дала ответ. Тем же революционным путем — уничтожить. Ответ достойный якобинца-прагматика. Жестоко? Разве будущие жертвы поступали менее жестоко? Разве не они провозглашали кровавый ленинский лозунг «Революцию не делают в белых перчатках»?